Глава 15. Она сидела на стуле, вытянув ноги. Как обычно, Мария была одета в темные брюки, какой-то грубый шерстяной свитер, очки лежали на столе, плащ был брошен на постель. Рядом с ней стоял небольшой чемоданчик, где находилось ее оружие. Дронго знал, Мария стреляла из французской снайперской винтовки «Лебедь» и пользовалась небольшим американским пистолетом «Дженнингс». Но сейчас она сидела на стуле, и чемоданчик был довольно далеко. Если, конечно, сзади за поясом у нее не было пистолета. Он был в плаще, и его оружие находилось в другом чемоданчике, который Дронго поставил на пол. «Здравствуй», — просто сказал он. Она кивнула, вставая. «Здравствуй». «Что-нибудь случилось?» — спросил он ровным голосом. «Ты плохой актер», — тихо сказала женщина. «Ты же отлично знаешь, что именно случилось». «Знаю», — ответил он, и, повернувшись к ней спиной, медленно снял плащ. Если бы в этот момент она захотела выстрелить, он бы не успел ей помешать. Но она не захотела. Он повесил плащ на вешалку и вошел в комнату, усаживаясь напротив нее на кровати. Чемоданчик остался стоять на полу в трех шагах от него. «Оружие?» — спросила она, показывая на этот проклятый багаж, полученный в камере хранения Брюссельского центрального вокзала. «Наверное, я еще не видел. Можешь посмотреть, если хочешь». Она чуть привстала, доставая сзади пистолет. Все-таки он был у нее за поясом. Дронго напрягся. Она повертела пистолет в руках и бросила его на постель рядом с ним. Затем, поднявшись, подошла к чемодану и, взяв его, снова села. «Какой код?» — спросила Мария. «531». Она набрала код, раскрывая чемоданчик. Достала оружие. «Магнум», — усмехнулась Мария, — «это последняя модель, 586. Странно, обычно дают Гивс Мэйшел Стэнлис, он более компактен. Видимо, учли твои вкусы». «Прекрати», — попросил он, — «перестань, пожалуйста». «Почему?» Ей нравилось поясничать. «Интересно знать, каким именно оружием тебя убьют». «Что ж, вполне подходяще. Мне всегда нравились пули «Магнума». Это смерть наверняка». Он встал и, сделав шаг к ней, резко ударил ее по лицу. Она дернула головой, но револьвер не выпал у нее из рук. Он снова сел на кровать. «Не боишься?» — тихо спросила она. «У меня ведь заряженный «Магнум». Ты не успеешь даже дотянуться до моего пистолета». «Не боюсь», — мрачно ответил Дронго. Она вдруг как-то обмякла и, положив «Магнум» на стол, отвернулась, тихо, беззвучно заплакав. «Господи!» — повторяла она. «Господи!» Он подошел к ней, и она, словно ожидая этой поддержки, схватила его за руку, уже не скрывая слез. Несколько секунд они молчали. «Что случилось, Мария?» Сегодня они обращались друг к другу на «ты», словно происшедшее несчастье сблизило их. «Не знаю». Женщина не смотрела на него. «Я ничего не понимаю. Все шло хорошо. Эдит Либерман встретилась с Филиппом. Они сидели, беседовали в каком-то кафе. Наблюдавшие за ними находились за соседним столиком. Я все отлично видела, хотя сама была в другом конце зала. Эдит что-то написала и передала записку Филиппу. Тот прочел, кивнул головой. Через 5 минут он уехал. С ним уехали и двое его сопровождавших. Еще двое, которые ждали на улице, стали следить за Либерман. Она села в такси и поехала в гостиницу. Машина с преследователями шла за ней. Я следом. У меня был автомобиль, взятый в прокат. Меня никто не мог видеть. Честное слово!» Как-то вдруг по-детски всхлипнула она. Я проводила их до конца и вернулась в свой отель. А там меня уже ждали. Я не знаю, не могу понять, как на меня вышли. Хорошо, портье успел сообщить, что наверху меня ждут двое мужчин. Я все поняла. Решила сразу уходить, но в гараже уже была засада. К автомобилю я пробилась с трудом, пришлось стрелять. Кажется, я убила одного из них. «Ранила», — поправил ее Дронго. «Ну да, конечно, ты же все уже знаешь. Потом я сумела оторваться и приехать сюда». Вот и все. Дронго достал из холодильника апельсиновый сок, открыл банку, передавая ее Марии. Та, благодарно кивнув, принялась пить прямо из банки. Он снова сел на кровать. Дженнингс лежал рядом. «Магнум» поблескивал на столе. «В какой гостинице ты жила?» — почему-то спросил Дронго. «Плаза Хаусман. Это на бульваре Хаусман, дом 177. Небольшая гостиница. Может, они тебя засекли в кафе?» «Не думаю. Ты ведь знаешь, нас специально готовят. Меня трудно вычислить на улице». «Знаю. Но они вычислили». «Я не могу поверить в это. Понимаешь, не могу». «Зачем ты приехала сюда?» «А куда?» Она поставила банку на стол рядом с Магнумом. «Куда еще я могла ехать? Агент управления К не имеет права на ошибку. Если он не погибнет при исполнении, его обязательно убирают потом. Это абсолютный закон спецслужб. Профессиональный убийца не имеет права на жизнь. Мы камикадзе, ведь ты это знаешь. Или ты, или тебя. Третьего не бывает». Он молчал. «Думаешь, я не понимаю, зачем тебе Магнум?» — с вызовом сказала Мария. «Ты ведь всегда бываешь без оружия. Просто после встречи в Амстердаме тебе его выдали для моей ликвидации. Разве не так?» Он снова молчал. Молчал как-то неприятно, тяжело. И его молчание было страшнее любых самых громких слов. «Да», — сказал Дронго, — «на тебя вышла английская контрразведка, и мне дали этот магнум против тебя, Мария. Ты права». «Тогда зачем ты отдал мне свое оружие? А зачем ты отдала мне свое? Ты ведь все поняла, как только я вошел в номер». «Я не смогла», — прошептала Мария. «В этот раз не смогла». «А я могу?» — разозлился Дронго. «Или ты думаешь, что я тоже буду работать на твое управление?» Она встала, подходя к нему. «Прости меня за то, что так получилось. Я не хотела». Он поднялся, стоя перед ней. «О чем ты говоришь, ненормальная? Тебе нужно думать о себе, а ты просишь у меня прощения. Тебе нужно исчезнуть, бежать немедленно». «Ты все-таки дурак», — прошептала женщина, прижимаясь к нему. «Да», — холодея сказал он, чувствуя, что она ему скажет. «Они уже знают, что я здесь», — очень тихо прошептала Мария. «За твоей гостиницей следили. Мне не позволят уйти отсюда живой. Ни за что не разрешат». Он дотронулся губами до ее губ, шершавых и сухих. «У нас есть шанс», — прошептал Дронго. «Я попросил их подумать». «Ни единого, мой милый. Ни одного». Она поцеловала его с раскрытыми глазами. «Подари мне эту ночь», — попросила Мария, обнимая Дронго. Она подошла к окну, задергивая шторы. Он молчал, задыхаясь от ужаса, разумом понимая, что она права, и негодуя на свою беспомощность и свое соучастие в этом постыдном спектакле, столь жалком и величественным одновременно. Она сняла свитер, стянула брюки. Он просто стоял и смотрел. Мария расстегнула лифчик, и он увидел два маленьких тугих соска, словно изголодавшихся по любви, и подтянутый живот женщины-спортсменки с несколькими характерными полосками от растяжений после беременности и родов. «Почему я не увидел этого в первую ночь?» — вдруг подумал Дронго. Она подошла к нему совсем близко. Ему хотелось обнять это стройное, почти девичье тело и как-то успокоить, пригреть стоявшего перед ним человека с измученной душой и такой страшной, неустроенной жизнью. Но он просто смотрел на нее. «Мария», — хрипло сказал Дронго, — «мы должны попытаться». «Конечно». Женщина даже улыбнулась, развязывая ему галстук. «Только потом». Она потянула покрывало, и ее Дженнингс упал на пол. Впервые в жизни он действовал как в бреду. Сцены в постели были отчаянными актами прощания с еще живым человеком. Они изнуряли себя ласками, не разрешая себе думать о предстоящем. В эту ночь они отдавались друг другу с какой-то безумной страстью, словно любовники накануне казни. За окнами забрезжил рассвет, когда она, задыхаясь от бешеной гонки, легла рядом с ним. «Я могу тебя попросить?» — спросила Мария. «О чем?» «В Ленинграде живет моя дочь. Запомни адрес». Она продиктовала название улицы и номер дома. «Если можно, навести ее потом. Я не знаю твоего задания, но если сможешь вернуться, не забудь». «Что ты несешь?» — мрачно проговорил он. «Не надо притворяться. Все и так ясно. Знаешь, я все время думала, что будет, если ты попадешь к ним раньше срока. Как мне в тебя стрелять?» «Я бы не смогла», «Молчи!» Он чувствовал, что его нервы уже на пределе. «Не надо ничего говорить!» «Хочешь, я открою тебе одну тайну?» — вдруг спросила женщина. «Я раньше не хотела рассказывать тебе, но сейчас можно. Знаешь, а ведь мы с тобой раньше встречались». «Не может быть!» — выдавил он. «Я сразу запоминаю увиденные лица. А меня вот не запомнил», — улыбнулась сквозь слезы Мария. «В 1981 году, в Ленинграде, ты был на вечеринке у Славика, помнишь? Тогда и я была там с мужем. Это было 11 лет назад. Мы как раз улетали в Афган». «Ты...» Он начал вспоминать какие-то лица, молодые, шумные, влюбленные. На вечер он попал случайно со своим другом и даже познакомился там с одной девушкой. Но этих двоих он запомнил. Муж и жена. Правильно. Там был военный летчик. Молодой, красивый парень. Капитан или майор. Как его звали? Фамилия была... Рогов. Верно, Рогов. А девушка, его жена, она была, кажется, с косичками. Смешными такими косичками. Неужели это Мария? Постой! Он изумленно приподнялся на локоть. Значит, тебе тогда было 23? Эта девушка с косичками. Была я. Мне было тогда действительно всего 23 года. Знакомые говорили, что я очень молодо выгляжу. Мы были женаты уже 5 лет. Тогда моей дочери было 4 года. Сейчас ей 15. Она кончает школу в будущем году. Значит, ты Рогова. Ты даже вспомнил нашу фамилию. Но это фамилия моего мужа. Как тебя зовут? Выдавил он. Ирина. Ирина Кислицына. Как же ты меня узнала? Ведь прошло 11 лет, и я совсем изменился. И ты, тебя не узнаешь. У тебя ведь были светлые волосы. Они стали седыми после смерти мужа. И я перекрасилась под брюнетку. А косы? Косы. У тебя были такие чудные косы. Снайперам на войне они не нужны. Но как ты могла меня узнать? По походке. Тогда еще смеялись над твоей походкой. Ты ходишь, широко расставив ноги, как бывшие балероны или матросы в качку. Тебя трудно с кем-то перепутать. Кроме того, глаза, жесты. Ты мне понравился еще тогда. Муж тоже обратил на тебя внимание. Кстати, я совсем не помню твоей фамилии. А имя помню. Тебя звали... И она прошептала его имя. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Зачем ты мне это сказала?» «Чтобы ты понял, у меня нет желания уходить». «Я знаю правила игры, мистер Фридман. Я не имела права подставляться. У меня нет никаких шансов». «Хорошо», — с неожиданной злостью сказал Дронго. «Тогда я пойду и просто сдамся бельгийским властям. Как русский шпион. Меня все равно потом выдадут американцам. А ты сумеешь спастись». «Не получится», — Мария смотрела в потолок. «Тебе не разрешат дойти до полицейского участка. Ты должен застрелить меня, и тогда тебя арестуют на законных основаниях. И только в этом случае тебе поверят американцы». «Откуда ты знаешь?» «Я работаю уже много лет, Дронго. Ты выдающийся аналитик, об этом все знают. А я профессиональный убийца. Если у меня случился провал в Париже, значит, меня должны ликвидировать в Брюсселе. И это сделать должен ты, Дронго». В этот момент раздался резкий телефонный звонок. Оба вздрогнули. Он подошел к телефону и поднял трубку. «Мария Грот, в вашем номере, мистер Фридман?» — спросил кто-то по-английски. Притворяться не было никакого смысла. «Да», — тяжело ответил он. «После завтрака вас будет ждать автомобиль, прямо у входа. Водителя зовут Ян». Он положил трубку и обернулся. Мария держала в руках свой Дженнингс. В первый момент он даже обрадовался. Женщина могла решить все, сама выстрелив в него. Но она не делала этого, почему-то медлила с выстрелом. Пистолет дрожал у нее в руке. А Дронго стоял голый посреди комнаты и смотрел в дуло пистолета, наставленное прямо в него. Наконец она опустила оружие. «Не могу», — прошептала Мария. «Вот теперь не могу». Он пошел в ванную медленно, не торопясь, умылся ледяной водой, вернулся в комнату. «Это был лучший вариант», — сказал он. «Думаешь, я не стреляла из жалости?» — зло ответила Мария. Просто твоя смерть ничего не даст. Я только загублю всю операцию. Будь они прокляты, все эти сволочи из КГБ, ЦРУ, Ми-5, Ми-6, Моссад. Все эти рассадники заразы. Они никому ничего хорошего не принесли. Будь прокляты все воины на свете, и горячие, и холодные. Вы, мужики, стреляете друг в друга от удовольствия и избытка жизненных сил, а мы остаемся вдовами с вашими детьми. Он слушал эти проклятия, стоя перед ней, и в который раз думая, как ему все надоело. Больше они не сказали друг другу ни слова. Только тогда, когда, уже одевшись, они выходили из номера, она вдруг, взглянув на него, спросила. «Ты не забыл адрес в Ленинграде?» «Не забыл. Между прочим, этот город называется сейчас Санкт-Петербург», — почему-то сказал он. «Да», — согласилась женщина, — «но от этого ничего не меняется». Через час с двумя похожими чемоданчиками, даже не позавтракав, они садились в автомобиль.